Глава 47. Берхов очнулся и чуть было не пожелал, чтобы травниц снова ударил его по голове. И лучше всего кувалды. И так сильно, чтобы он больше никогда не проснулся и перестал чувствовать эту дикую боль. Ее интенсивность ни с чем нельзя было сравнить, разве только с представлением о том, что весь его мозг превратился в один гигантский воспаленный зуб, который сумасшедший врач пытался вытащить без всякой анестезии гвоздодером. При этом зуб сломался, обнажив нервные окончания, и теперь их промывали наполненными кислотой мыслями. Где Макс? Что с ним сделал этот зверь? Самое интересное заключалось в том, что травник никуда не ушел. Совсем наоборот. Как и боль, его присутствие стало еще явственнее, что выразилось в частности в использовании им бессознательного состояния Тиля для того, чтобы смыть в ванной комнате кровь с рук и лица. Теперь он выглядел посвежевшим и даже более сильным. Нависая над кроватью, на которой Берхов теперь снова лежал, он стал наклоняться к Тилю все ниже и ниже, пока чуть было не коснулся губами и его губ. «Ладно, малыш, ты меня убедил», — выдохнул он. «Так и быть, я оставлю тебя в живых». «Зачем?» — вырвалось у Тиля первое, что пришло ему в голову. Ответ прозвучал в мозгу сам собой. «Чтобы мучить и меня тоже». Такое было весьма логично. «Он собирается подпитываться моим страхом и печалью», — решил Тиль. И тут, словно в подтверждение догадки Берхова, травниц заявил: «Потому что ты меня заинтриговал». Затем психопат нагнулся и поцеловал его в лоб. При этом от омерзения у Тиля на мгновение даже прошла боль в голове. «Чем заинтриговал?» — подумал Тиль. «Сколько страданий может вытерпеть один человек?» Травниц снова выпрямился и сделал шаг назад, заложив руки за спину и задумчиво наморщив лоб. «Мне следует немного поторопиться», — заявил он. «Я и так слишком долго у тебя пробыл. Через 5 минут ко мне должны прийти. А к тому времени я должен быть в своей палате. Поэтому пока остановимся на том, что на этот раз ты не солгал, и тебя действительно зовут Тиль Берхов. Что ты отец Макса, этого симпатичного сорванца, которому отведена главная роль в моем последнем дневнике». От этих слов желудок Тиля судорожно сжался. «Тогда получается, что ты проделал долгий путь», — продолжал излагать свою мысль травник. «Тебе пришлось кое-что испытать, чтобы добраться до меня. Осталось только решить последний вопрос. И вопрос этот звучит так: сможешь ли ты пройти свой путь до конца?» «Я...» Снова начал заикаться Берхов, ненавидя себя за это. «Я не понимаю». И такое его заявление было вполне понятно. Ведь вопрос заключался в том, можно ли вообще проследить ход мысли больного убийцы. Это явно исключалось, когда в голове у Тиля продолжал работать отбойный молоток. «У меня состоялась беседа, назовем это таким словом, с небезызвестным доктором Фридером», — заявил травниц. Фамилия врача показалась Тилю знакомой, и после короткого раздумья он вспомнил, о ком говорил травниц. «Хирургом?» «Да, точно, с этим алкашом. Так вот, он умолял меня сделать одолжение и признаться в своих грехах. Не ему, нет. А кому? Он попросил меня рассказать родителям о том, что я сделал с их пропавшими детьми. И как бы это выразить поточнее? В общем, он нашел более убедительные аргументы, чем ты, для того, чтобы заставить меня прислушаться к его просьбе». С этими словами травник потрогал пластырь, закрывавший послеоперационную рану, чем и воспользовался Берхов. «Ты хочешь рассказать мне, что случилось с Максом?» — спросил он и подумал. «О том, что ты с ним сделал? Где я найду его тело?» В такое трудно было поверить, и Тиль уточнил: «Добровольно?» «Еще лучше», — ухмыльнулся травник. «Давай сыграем с тобой в одну логическую игру. Допустим, я поверил, что тебя действительно зовут Тиль Берхов, и что ты отец маленького Макса. Теперь ты задаешь себе следующий вопрос. Как далеко ты готов пойти? Что ты готов будешь делать, если я прямо здесь и сейчас скажу тебе, что все еще сохраняется, пусть небольшой, пусть даже совсем крошечный, но все же шанс?» «Шанс? В чем?» — прошептал Тиль. «Как в чем?» «Да в том, что твой сын все еще жив», —